Правило номер 33. Помните, люди врут по разным причинам. Ради денег, чтобы спасти репутацию, защитить себя или других. Ложь. «Ты безмозглая любопытная корова, Бриджит!» Мамин голос звенел ненавистью. «Ну, это как сказать, Пандора», — ухмыльнулась Бриджит. «Покажи сумку». «Что ей нужно, мама?» — прошептала я. Тётя Шарлотта встала. «Какой бред! Пандора, ты не обязана слушаться эту дамочку. Она всего лишь член книжного клуба». «Не лучше ли сделать это сейчас, чем когда мы отсюда выберемся?» Бриджит явно наслаждалась моментом. Я посмотрела на маму. «Мама, в чем дело?» Она закрыла глаза и упала на диван. «Мама, скажи что-нибудь. Что ты сделала?» Я сжала свою ногу, вонзив ногти в джинсы. Мама со вздохом посмотрела на меня. «Ах, Урсула!» «Не говори», — остановила ее Мирабель. «Поздно», — покачала головой мама. «Пандора, будь добра, открой сумку», — настаивала Бриджит. Мама, помедлив, наклонилась к своей сумочке, коричневой кожаной, вполне безобидной с виду, и достала вейп, принадлежавший когда-то Джой. «Я не пони...» — тётя Шарлотта осеклась. «Сама объяснишь, Пандора, или предоставишь это мне?» — холодно поинтересовалась Бриджит. «Это я подбросила вазу в комнату Джой и...» Мама замолчала на мгновение, затем продолжала бесстрастным механическим голосом, как сомнамбула. «Ни одна ты, Урсула, видела вейп в сумке Джой. Я тоже его заметила». «И что?» — не успокаивалась тётя Шарлотта. «Я знала, что это такое. Мне пришлось стукнуть Мирабель по голове и забрать его». Все посмотрели на нее с ужасом, не веря своим ушам. «Ты меня ударила?» — трагически прошептала Мирабель. Мама коротко кивнула. «Из-за вот этой штуки?» — спросила тётя Шарлотта. Еще кивок. Я наблюдала за мамой. Она застыла и сжалась, будто пыталась удержать все в себе. «Мама?» «Я увидела вейп в сумке Джой. Я заметила, как ты пыталась вытащить его из сумки, Урсула». «Я не собиралась». «Еще чуть-чуть, и ты меня убила бы!» — возмутилась Мирабель. «Я не могла поступить иначе. Я должна была его спрятать». Она сжала в руке черную трубочку. «Не понимаю, Пандора». «Я хотела защитить своего ребенка». Присяжные посмотрели на меня и внезапно изменили решение. «Как ты могла, мама?» «Сначала я подумала, что это сделала ты, и хотела скрыть улики, а потом поняла, что должна защитить тебя от правды». «Сделала что? От какой правды? Ты меня пугаешь, мама». «Это вейп твоего отца», — ее голос дрогнул. «И орудие убийства». Я молча смотрела на нее, как бывает, когда просыпаешься и не сразу понимаешь, где кончается сон и начинается реальность. «Помнишь его химические опыты в сарае? Это были никакие не опыты. Мои мысли полетели на свет прошлого, словно мотыльки на огонь. Он просто делал смеси. Для этой штуки. Жидкости для парения. Вейпинг тогда только зарождался. Джордж так хотел бросить курить, что приобрел новую зависимость. Он сначала пробовал пластыри, когда не помогло электронные сигареты и, в конце концов, эту штуку — вейп. Картомайзеры, клиромайзеры и жидкости для вейпа стали его новой одержимостью. Он влюбился в смеси, в их вкус и действие. Он искал новые необычные сочетания. Каких только названий и ароматов там не было. Лимонный пирог, пурпурная дымка, зуб дьявола. Запахом чеснока, чтобы отпугивать вампиров, с эффектом виагры, дым на воде для старых рокеров. Ревень с заварным кремом и соленая карамель для сладкоежек. Рождественские ароматы миндаль и марципан. Как обезумевший Вилли Вонка, он постоянно раздобывал новые пробирки и флакончики и часами пропадал в сарае, из которого шел выдающий его пар. Какое-то время меня преследовал кошмарный сон, что из сарая выскользнет некая фантастическая сущность вроде мистера Хайда. У мамы побелели костяшки. Как видишь, я знала. Уронив слезу, она нашла мой взгляд. Да, у твоего папы было слабое сердце. Но я думаю, мы в конце концов выясним, что он умер от чего-то конкретного, а не от курения вообще. Он знал, как получить нужный эффект без вреда для здоровья. Он хотел жить, видеть, как ты растешь. По ее щеке скатилась еще одна слеза. «Мне страшно, мама». Сначала, когда я заметила вейп в сумке у Джой и как-то сунула руку в сумку, я подумала, что ты знаешь или того хуже. Она помолчала. «И хотела тебя защитить». Она замолчала и перевела дух. «Прости, Мирабель, ты подвернулась под руку. Я не могла допустить, чтобы ты меня поймала. Я просто хотела скрыть от тебя правду, Урсула. Твоего отца отравили. Намеренно и хладнокровно». Все словно окаменели. «Ты, Шарлотта...» «Нет, нет, я не...» «Ты, Шарлотта, напомнила мне одну вещь, которой я не придавала значения, пока не увидела у Джой в сумке вейп. Когда ты сказала, что она работала на ферме, где производили каннабис, я вспомнила, почему Джой оттуда ушла». «Убила кого-то», — ахнула тётя Шарлотта. «Не тупи, потому что они использовали какой-то пестицид, а она якобы считала, что это вредно для окружающей среды. Экологи высказывали опасения. Я тогда об этом не задумывалась». Мама помолчала, будто решая, стоит ли продолжать. «Твой отец готов был на любые эксперименты с этими дурацкими вейпами. Когда Джой вернулась из Америки, меня удивляло, что она зачастила к нему в сарай. Думаю, она снабжала его каннабисом для вейпа, который называла конопляным маслом или каннабидиолом. Видимо, она подмешала туда какой-то яд, убивший его практически мгновенно. Она не могла позволить, чтобы ее разоблачили, а Джордж не собирался спускать ей с рук кражи крупных сумм. Он постоянно твердил, что мы должны принять меры и заставить ее вернуть деньги. Все это время я в глубине души знала, что Джордж умер не просто так. Однако единственным доказательством мог стать вейп, который пропал после его смерти. У меня были лишь смутные подозрения, и только когда я увидела его у Джой в сумке, я поняла. Я не сомневаюсь, что твоего папу убила Джой, а орудием убийства — стал его собственный вейп. Кресло куда-то провалилось. Нет, это я воспарила к потолку и оттуда наблюдала за остальными, как в немом кино. «Урсула?» Рядом со мной оказалась мама. Наверное, она взяла меня за руку, хотя я этого не чувствовала. «Довольно теперь, Бриджит!» — гневно крикнула мама, затем наклонилась надо мной. «Урсула, ты меня слышишь?» Ее волосы щекотали руку. Я повернулась к ней, но увидела лишь непонятные размытые очертания, не желающие складываться в устойчивую картину. «Джой убила Джорджа?» Голос тёти Шарлотты кружил в воздухе, как снежные хлопья. «Вот этой штукой?» Мама молча кивнула.